Эпилог. 2 года спустя. «Мам, а когда тетя Даша с Лилей приедут?» — конючит Аня. «Моим малышкам сегодня исполняется 8 лет. Не верится, что столько лет уже прошло. Ведь только вчера будто из роддома 2 пищащих куколок привезли. Красивые мои девочки. Этот день рождения мы решили справить здесь, в нашем прекрасном загородном доме. Решили приехать сюда, в домик, в котором почти год не были. С рождения Тёмки. Да, у нас с Леоном в прошлом году родился сыночек. Я же проиграла спор, хотя дело, конечно, не в этом. Видели бы вы лицо моего мужа, когда УЗИ показала мальчика. Он еле в себя пришел от счастья, но... Больше всего радовались мои уже старшие дочки. «Мамуль, солнышко кушать хочет!» Катя слегка покачивает проснувшегося малыша в руках. Сама еще малышка и еще младенца в руках держит. Совсем как взрослая. «Сейчас покормлю». Наклоняюсь и нежно целую светлую макушку сына. Он взвизгивает, улыбается, когда видит меня. Сладкий такой. Любимый. Красивый мой сынок. Когда я забеременела, все вокруг твердили мне о том, что мне очень повезло, потому что у меня уже 2 помощницы растут. Нянечки для Лялечки. Мне это ужасно не нравилось. Бесило. Ведь малыш не должен был становиться обузой для старших детей. Но стоило нам с Леоном рассказать о малыше девочкам, а потом привести это крошечное чудо домой, они радовались больше нас. Не помню, сколько раз с тех пор мне удавалось посидеть с ребенком, потому что дочки отдавали его мне только на кормление. И с тех пор у Артема прозвище «Солнышко», потому что он у нас самый сладкий младший братик и родился летом, сказала как-то Аня. «Булочка моя!» Анюта забирает братика у сестры и начинает зацеловывать его личико. У других на руках Артем возмущается. Покрикивает, но на удивление поцелуем сестер всегда рад. Им можно все. «Какие они!» — восторгается Юля, одна из моих новых подруг. Жена бизнес-партнера Леона, Владислава. У нее 2 чудных мальчика, и один из них открыто строит глазки Ане. «Представляете? Выросли наши дети!» «Тоже дочку хочу!» Досадливо выдыхает она. «Будет еще!» Подбадриваю ее, а сама глаз не могу оторвать от наших детей. «Ну не чудо, а?» «С днем рождения!» Появляется Саша, Юлькин сын, и, подарив подарок моей Анюте, смущается. А мы с Юлей еле сдерживаемся, чтобы не рассмеяться в голос. «Влад рассказал мне вашу историю», говорит Юля, когда мы остаемся наедине. «Я так рада, что вы помирились. Мне было очень сложно в свое время простить мужа». «Да, измену простить сложно. Особенно, когда во всем виноват еще и близкий человек». «А вот и мы», — раздается голос нашей бизнес-леди Даши. Даша, жена Руслана, еще одного из друзей Леона. Ее дочка Лилия, которую ждали Аня и Катя, сразу же бежит в сторону моих дочек. Теперь они близкие подруги. Дашуля держит в руках большой пакет с подарками, а за ее спиной прячется ее сын Максим. И Катя, увидев его, смущенно отводит глаза. «О, кажется, у нас еще одна пара!» — смеется Даша, указывая на детей. Уже на Катю и Макса. «Ну ничего себе! Вы на этих тоже посмотрите!» В комнату заходит Люся с Ксюшей, с 2 тортами в руках. Люся, Даша, Юля и Ксюша – мои новые подруги. Друзья бизнес-партнеров Леона, у которых свои непростые истории любви. Ксюша жестом показывает на Мишу, сына Люси, который дарит цветок Лильке, а та, смутившись, убегает в патио. «Хорошо, что мои малыши еще маленькие!» Смеется Ксюша, но девчонки напоминают ей о том, что когда-нибудь они тоже станут взрослыми. Скоро в гостиную возвращаются мужчины, которые пошли за дровами, чтобы растопить камин. Еще мы решили отметить этот Новый год тоже вместе, семьями, здесь. А через полчаса Володя приехал с женой из Питера. Знаете, на ком он женился? Угадайте с трех раз. На моей подруге Лере. В общем, день рождения дочек проходит на высшем уровне. Леон не остановился на двух подарках, но купил им всякого, что их душе было угодно. И еще маленького белого котенка для Кати, ведь ее щенок Барбос теперь стал другом Артемки. «С днем рождения, куколки мои!» Леон поднимает дочек на руки, целует по очереди. У них такая традиция. Обнимашек-целовашек. Папины дочки и все тут. Все чокаются, выпивают шампанское, а я осторожно попиваю сок в стороне, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Ни к чему это. Смотрю на своего красавца-мужа в окружении детей и понимаю, как сильно счастлива, как сильно дети его любят, с ума сойти. И наш малыш, который у него на руках, тоже это понимает. Маленький еще, но глазки сияют, когда папочка рядом. А знаете, иногда дети видят то, чего взрослые разглядеть не в силах. И это именно наш случай. Если бы я не решила провести свой отпуск в Москве, в этом доме, мы бы с Леоном не помирились. Так бы и дальше ненавидели друг друга и страдали от любви. Сделали бы несчастными наших детей, которые теперь растут в полной и любящей семье. Они счастливы так же, как и мы. Ведь устроили же нам с Леоном ловушку, хулиганки. И большое им спасибо за это. «Мама!» — возмущается Аня. «А ты еще одного мальчика не хочешь нам родить?» Я сейчас соком поперхнусь. «Но нам одного Тёмы мало», — продолжает она, глядя с укором на то, как с малышом играется Катя. «Ты не переживай, мы сами будем за ним ухаживать. Нам нужен еще один ребенок». «А если будет сестренка?» — шепчу одними губами, растерявшись. Щеки совсем пунцовые. Вижу, как муж мне подмигивает, чертяка. Слава богу, он не слышит, что его дочь здесь вытворяет. «Ой!» — взвизгивает Аня. «У нас будет маленькая девочка?» «Мы хотим. Очень-очень». Я не такой реакции ожидала, но безумно счастлива, что сложилось все так, тем более сегодня, ведь мне действительно есть что им рассказать. Праздник проходит на одном дыхании. А потом, когда все отвлекаются, Леон оборачивает руки вокруг моей талии. Неожиданно подкрадывается сзади, осторожно целует в макушку. «Не при всех же?» — бормочу гневно. «Ты какая-то особенно красивая сегодня!» — хрипло шепчет он. «Я сдержать себя не могу». И, потянув на себя, даже пикнуть мне не дает, забрав меня с собой в нашу спальню. В ту самую, которую 2 года назад он чуть не отнял у меня, чтобы заселиться туда со Снежаной. «Нет, Леон!» Он затыкает мне рот страстным поцелуем, прижимая всем своим весом к двери. Защелкивает ее на замок, дико сдирая с меня платье, раздевая и параллельно помечая каждый участок моего тела горячим поцелуем. Оставляя на мне следы от своих губ и раздеваясь сам. Извиваюсь под ним каждый раз, как в первый, когда он толкается в мое тело. Леон заглушает мои стоны своим поцелуем. «Любимый, нам пора к детям, пока нас не хватились». Отчаянно вздыхаю уже после, когда мы лежим в обнимку в нашей постели. «Тёмка с девочками», — цокает он. «Там полно наших друзей. Ничего страшного не случится». И опускает свою ладонь мне на бедро. Каждый раз присваивает, как в первый. «А для матери моих детей у меня тоже есть подарок». Леон нежно целует меня в местечко за ухом. «Какой еще подарок?» Леон встает с постели полностью обнаженный. Невольно любуюсь мужем, закусываю губу. В груди теплится щемящее чувство, а низ живота сводит от спазма. Хочу его снова. Нет, на сегодня хватит с нас. Нам пора к гостям. Это тебе, говорит он, протягивая мне подарочный пакет, в котором располагается какой-то документ. Читаю, брови взлетают вверх, когда до меня доходит смысл. Сертификат. Сертификат на звезду, названную моим именем. Надежда. Зачем? Шепчу одними губами от шока. Леон, я... Ну, я же обещал, хмыкает он. А я держу обещание, Надя. Надежда, смакует он на своих губах. Мне нравится, как звучит. Да и годовщины свадьбы я уже дождаться не мог, милая. Подмигивает мне, смущая. Надежда, как символично. Родной, мне же ничего такого не нужно было. Привстав на постели, обнимая любимого. Лишь бы ты и наши дети были рядом. Люблю тебя. Крепко обняв меня, повторяет он самые прекрасные слова на свете. И я тоже хочу ему все рассказать. То, что оставляла на вечер. И я тебя люблю. Нежно целую его в губы. И хочу сказать, что у меня для тебя сюрприз. Что за... Тш-ш-ш. Прикладываю палец к его губам, чтобы он замолчал. Смотрю в его прекрасные серые глаза, в которых так много любви ко мне. У нас будет еще ребенок. Улыбаюсь. И красивое лицо моего мужа расплывается в счастливой улыбке. А через 7 месяцев у нас родится еще один сын. Наше счастье.